Глава 67. Бестелесная душа в народных обычаях. Душа, пребывающая в неодушевленных предметах. Итак, мы проследили представление о том, что душу можно извлечь из тела и поместить на более или менее длительный период в безопасное место. Таким местом на крайний случай могут быть волосы самого человека, на материале сказок многих народов. Остается продемонстрировать, что данное представление является не простым порождением фантазии, цель которого придать сказке более красочный характер, а подлинным догматом первобытной веры, породившим большое число обычаев. Мы убедились, что иногда, готовясь к войне, герой этих сказок вынимает из своего тела душу, чтобы стать непобедимым и неуязвимым. С тем же намерением и в других случаях, когда существует воображаемая или реальная опасность, первобытный человек извлекает свою душу из тела. Так, когда в Минагасе на острове Целебес семья переселяется в новый дом, жрец собирает души всех членов этой семьи в мешок, ибо считается, что с первым временем пребывания в новом доме сопряжена необычайная опасность. Позднее он возвращает души владельцам. Когда женщине в южной части острова Целебес приходит время рожать, человек, которого посылают за знахарем или повитухой, должен постоянно иметь при себе что-нибудь железное, например, тесак, который он передает знахарю. Этот предмет должен пробыть в доме знахаря до окончания родов, после чего тот возвращает его прежним владельцам, получая за это установленную сумму денег. Тесак или другой железный предмет олицетворяет душу женщины. Считается, что в столь критический момент ее душа, находясь вне тела, будет в большей безопасности. По той же причине знахарь обязан проявлять максимум заботы о сданном ему на хранение предмете, ведь если он потеряется, вместе с ним, конечно же, пропадет и душа женщины. Когда у даяков из Пиноэ, области на юго-востоке острова Борнео, рождается ребенок, они посылают за знахарем, который с помощью заклинаний загоняет душу младенца в половинку кокосового ореха. Орех этот он накрывает тряпкой и кладет на большое плоское блюдо квадратной формы, подвешенное на веревках крыши дома. В течение года он повторяет этот ритуал во время каждого новолуния. Сообщающий об этом автор не разъясняет смысла данного ритуала, но мы можем предположить, что заключался он в том, чтобы поместить душу новорожденного в сосуд более прочный, чем его собственное хрупкое тельце. В пользу такой догадки говорит и то, как понимают аналогичные обычаи жители другой части индийского архипелага. Когда в доме имеется младенец, жители островов Кай расщепляют кокосовый орех, вынимают его содержимое, а затем вновь склеивают половинки. Такой орех нередко можно видеть по соседству с грубым деревянным изображением какого-нибудь предка. Исходит при этом из того, что душа младенца, чтобы быть застрахованной от нападения злых духов, на время перемещается в кокосовый орех. Как только ребенок повзрослеет и окрепнет, душа возвратится на постоянное жительство в его тело. Равным образом, когда у эскимосов Аляски заболевает ребенок, иногда местный шаман извлекает его душу из тела и помещает в амулет, который для вящей безопасности кладет в особую сумку. Не исключено, что в качестве вместилищ душ, как бы сейфов, в которые для безопасности помещены души их владельцев, одновременно пользовались многие такие амулеты. Одна старуха из племени Манганджа в Британской Центральной Африке носила на шее полое украшение из слоновой кости длиной около 7 см, которое она именовала своей жизнью или душой. Ни при каких обстоятельствах она с ним, естественно, не расставалась. Один местный плантатор пытался уговорить ее продать ему это украшение, но тщетно. Когда однажды Джеймс Макдональд сидел в доме вождя Хлуби в ожидании выхода сего великого человека, который в это время занимался своим туалетом, один туземец, указав на пару великолепных бычьих рогов, заметил: «В этих рогах жизнь Томе». Это были рога жертвенного животного, поэтому они считались священными. Местный шаман прикрепил их к крыше, чтобы они предохраняли дом и его обитателей от ударов молнии. Это представление, добавляет Макдональд, не чуждо и другим южноафриканским племенам. По их понятиям, человеческая душа может угнездиться на крыше дома, в дереве, на берегу источника и на утесе. У туземных обитателей полуострова Газель в Новой Британии имеется тайное общество, известное под названием Ингниет или Ингиет. При вступлении в его ряды каждый получает камень в форме человека или животного. Предполагается, что его душа с этого момента каким-то образом связана с этим камнем. Если камень треснет, это дурной знак для его владельца. Это, по словам местных жителей, в камень угодила молния, и значит, его владельца ждет скорая смерть. Если такой человек, тем не менее, остается жив, и после того, как камень его души раскололся, считается, что это был не настоящий камень, и вместо него человек получает другой. Один астроном сообщил императору Лекопену, что жизнь наследника болгарского престола Симеона заключена в колонне в Константинополе, и если с этой колонны снять капитель, Симеон тут же умрет. Император так и сделал, и ему тотчас же донесли, что в Болгарии от болезни сердца скончался Симеон. В сказках, как мы видели, дело представляется так, что душа или сила того или иного человека пребывает в его волосах, и когда их обрезают, человек умирает или теряет силу. Так туземные обитатели Амбоны полагали, что их сила заключена в волосах, и если волосы остричь, то она покинет их. Один преступник, подвергнутый на этом острове пыткам в голландском суде, упорно отрицал свою причастность к преступлению до тех пор, пока ему не остригли волосы. Тут он незамедлительно признал свою вину. Некий человек, обвиняемый в убийстве, не дрогнув, переносил самые изощренные пытки, которым подвергали его мучители, пока не появился врач с ножницами в руках. Узнав, что этими ножницами ему собираются стричь волосы, подозреваемый попросил этого не делать и откровенно во всем признался. И в других случаях, когда голландским властям не удавалось вырвать признание у обвиняемого, они прибегали к остриганию у них волос. В Европе также когда-то бытовало мнение, что злые чары ведьм и колдунов заключены в волосах, и пока они не острижены, на эту нечисть нет никакой управы. Так во Франции существовал обычай остригать на теле волосы подозреваемых в колдовстве людей, прежде чем предать их в руки палача.